Убедительно прошипело чудовище прямо в лицо Тарантасу, своим жутким голосом немного дополняя это, так похожее на системное уведомление, после чего и оно исчезло из основного слоя реальности.